9 и 10 мая состоялась Международная научная конференция Университета имени Ким Ир Сена на тему «Охрана экологической среды и развитие медицины и сельского хозяйства». На конференции опубликованы десятки научно-технических работ, имеющих научную ценность и практическое значение. Открытие конференции было 9 мая в университете. На нем были руководящие работники, преподаватели, научные сотрудники университета и профессора из иностранных вузов. Конференция прошла по секторам охраны экологической среды, биологических наук и медицины и сельского хозяйства. Она закрылась 10 мая.